Публика была в полном восторге. Как впавший в экстаз пианист, я неистово дергал за нервные окончания во всех регистрах. Порой я позволял себе отчаянные импровизации, но не просто выуживал из памяти Болога бессвязные хаотические воспоминания, а, следуя своеобразной цветовой драматургии, вызывал картины, подчиненные одной теме, то есть одному цвету, например, только в желтых тонах, текущие потоки лавы, сияющие лучи заката, поля, поросшие одуванчиками, колышущиеся золотистые водоросли, а потом вдруг резко переходил на красное, взрывающиеся метеориты, маковые луга, табуны древних огнегривых коней, и все это в сопровождении грандиозной музыки. Признаю, что в этих феерических представлениях было больше китча, чем подлинного искусства, но что поделаешь, кто бы устоял от соблазна при подобном-то исходном материале, да и публике это нравилось. По прошествии 2 месяцев я собрал все 12 000 до последней сельсилии. План. «Ну-с, сверим осы», — скомандовал картограф. «Куб. Шар. Тетраэдр. 16 часов, — сообщила 16-че. 19:37, — предложил я. Без четверти 12, — прошелестел картограф, снова став кубом. Карта, которую я получил от него, превзошла все мои ожидания. Она стоила затраченных 12 000. На ней не только подробнейшим образом были отображены все мозговые извилины, очень важные спрямления и тупики, она представляла собой настоящий шедевр изобразительного искусства. Начертанная темно-красными чернилами кровью Болога на тончайшей мозговой ткани, она казалась мне картой сокровищ, подлинным чудом, облегчающим ориентирование в пространстве. Хотя точно, легко и просто, без заминок и промедлений, найду дорогу к противоположному уху. А без карты, сейчас в этом не было уж никаких сомнений, мне пришлось бы, наверное, всю оставшуюся жизнь потратить на поиски выхода из лабиринта. «Маршрут отмечен пунктирной линией», — пояснил картограф. «Никого не слушай, особенно если какая-нибудь плохая идея будет уговаривать тебя срезать путь. Следуй намеченному маршруту. Не отвлекайся. Жизни, знаешь ли, никто не ходит прямыми путями. Иной раз лучше дать крюку. Прямая дорога отнюдь не всегда самая короткая. Это тебе говорю я, старый картограф». Я положил на пол мешок с сельсилиями и произнес слова искренней благодарности. «Сверяем осы!» — воскликнул картограф, приняв форму шара. 16 часов!» Не моргнув глазом, выпалило 16-че. 17:38, — отозвался я. «Конец рабочего дня. Самое время немного вздремнуть», — проскрипел картограф, все еще пребывая в форме шара. Потом несколько раз подпрыгнул, как мячик, и выпроводил нас из конторы. Прежде чем отправиться в долгий путь, я решил на прощание дать еще одно представление, совершенно бесплатно. Я хотел исполнить самый лучший, самый грандиозный сон, призванный стать вершиной моего сноорганистского искусства. Великому замыслу соответствовало простое название — «Сон циклопа».